Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Михаил Гершинзон. Николай I и его эпоха. Москва. Захаров. 2001 год. Введение. Власть и общество при Николае. Те 25 лет, которые протекали до 14 декабря, труднее поддаются характеристике, чем вся эпоха, следовавшая за Петром I. Обзор этого периода затрудняют два противоположных течения. Одно из них идет по поверхности, другое, едва уловимое, совершается в глубинах народного сознания. С виду Россия оставалась неподвижной. Казалось даже, что она идет назад. Но в сущности все видоизменялось. Вставали более сложные вопросы, на которые труднее было дать ответ. На поверхности официальной России, на фронтоне империи, красовались лишь гибель, яркая реакция, бесчеловечные преследования и удвоенный деспотизм. Среди военных парадов, балтийских немцев и диких охранителей видели недоверяющего себе самому холодного, упрямого и безжалостного Николая, такую же посредственность, как и его окружающие. Непосредственно за ним стояло высшее общество. При первом ударе грома, грянувшего над его головой после 14 декабря, оно потеряло всякое понятие о чести и достоинстве, приобретенных с таким трудом, и более уж не возвышалось в царствовании Николая. Расцвет русской аристократии кончился. Все, что было в ее недрах благородного и смелого, находилось в рудниках Сибири. То, что осталось или удержалось в милости властелина, упало до степени подлости или рабского повиновения, хорошо известных из картин Кюстина. Затем следуют офицеры из гвардии, блестящие и образованные. Они становятся все более и более закоренелыми сержантами. До 1825 года все носящие штатское платье сознавали превосходство эполет. Чтобы быть камильфо, нужно было прослужить не менее 2 лет в гвардии или, по крайней мере, в кавалерии. Офицеры стали душой собрания, героями праздников и балов. И сказать правду, это предпочтение не было лишено основания. Военные были более независимы и держались более достойно, чем присмыкающееся и малодушное чиновничество. Теперь обстоятельства приняли иной вид. Гвардия разделила участь аристократии. Лучшие из офицеров были сосланы, огромное число других – оставила службу, не будучи в состоянии переносить грубый и наглый тон, введенный Николаем. Торопились занять пустые места хорошими служаками или завсегдатаями казарм и манежей. Офицерство упало во мнение общества, черная одежда взяла верх, и мундир господствовал только в небольших провинциальных городах, да при дворе, этой главной гауптвахте империи. Члены императорской фамилии и ее представители оказывали военным предпочтение, совершенно не соответствующее их положению. Однако это равнодушие публики к форме не доходило до того, чтобы в обществе были приняты гражданские чиновники. Даже в провинции к ним питали непреодолимое отвращение, что, однако, не мешало росту бюрократического влияния. После 1825 года все управление становится присмыкающимся и жалким взамен того аристократически невежественного, каким оно было раньше. На месте министерств утверждают канцелярии. Их начальники становятся дельцами, а высшие чиновники – писарями. В гражданском сословии они занимают то же место, которое в гвардии принадлежало безнадежным служакам.